Россия страдала. Россия задыхалась от крови и слез. А между тем, с внешней стороны все говорило о ее величии и славе. В марте 1734 года Миних принял, наконец, главную команду над войском, осадившим в ту пору Гданьск, засевшим в нем Станиславом Лещинским. Благодаря бомбам и мортирам, а еще более благодаря опытности талантливого полководца, жители Гданьска сдались. Станислав Лещинский бежал, и корона польская была торжественно вручена курфюрсту Саксонскому, вступившему на польский престол под именем Августа III. Вслед за этим новые славные военные подвиги прибавились свежие лавры в венок России. Турция вела войну с Персией много лет. Данники, турок, крымские татары помогали турецкому султану и нападали на Персию, без церемонно вторгаясь туда через русские владения. Не получил удовлетворения от султана на свои жалобы против набегов крымцев, Россия решила, что теперь самое время начать войну с Турцией, чтобы получить заодно возмездие за неудачный прусский мир, заключенный при самых неблагоприятных условиях Петром Великим. Начальство над войском было поручено Миниху. Первым был взят Перекоп, затем Хадлейва, Евпатория, Бахчисарай, тогдашняя ханская столица, Кинбурн и Азов. Зиму войска простояли в Украине, а весной, переправившись на Бух, Миних направился к Очакову. После чудовищного взрыва, происшедшего от русских снарядов, турки, засевшие в Очакове, сдались. Спустя 5 лет, в марте 1739 года, был объявлен новый поход на турок, последствием которого, благодаря мужеству русской армии и военному искусству ее предводителя Миниха, явилось взятие Хатина и Яс. Миних намеревался уже идти к Бендерам и при содействии союзников, австрийцев, взять сам и Константинополь. Но неожиданное обстоятельство рушило все планы гениального фельдмаршала. Дело в том, что Австрия, союзница России, воевала далеко не так счастливо с турками. В то время как русские войска брали один город за другим, австрийцы терпели поражение. Австрийский генерал Найперг вследствие этого поторопился заключить с великим визирем мир, по которому Турции возвращались все приобретенные австрийским императором города, и в том числе Белград, где еще мужественно держался австрийский гарнизон. Миних, узнав о позорном мире, был в отчаянии. Он надеялся на полную над турками победу в случае поддержки со стороны австрийцев, стремился овладеть Константинополем и смело рассчитывал, что ему удастся достигнуть намеченной цели. И все-таки пришлось прекратить военные действия и, по примеру Австрии, согласиться на заключение мира. Несмотря на невыгодный конец войны, Россия рядом побед доказала свое могущество всем прочим европейским государствам, а фельдмаршал Миних вернулся в Петербург, окруженный ореолом славы и осыпанный почестями. Вместе с Минихом вернулся и деливший с ним походы молодой брауншвейгский принц Антон, жених принцессы Анны. За все это время жизнь внутри дворца Анны Иоанновны была все та же. Те же дурки и шутихи, те же карлы и арабки, та же стрельба из окон по дичи, загоняемой во дворцовый двор. Одного только удовольствия, едва ли не самого любимого, лишена была императрица. Она не могла больше ездить по манежу в сопровождении герцога.